Глава 19. Автомат, направленный в лоб, показался Грэму гаубицей. Капитан понял, что ни повернуть, ни сдать назад, ни даже притормозить возможности нет. Машину тут же превратят в решето. Решение пришло внезапно. Безумное, ненадежное, но другого у Нейва не было. «Не звукооби», — скомандовал он, вынимая пистолет и направляя на Ри. «Свет! Водительское стекло опустить! Стоп!» Последние приказы предназначались автопилоту. Машина замерла, не доехав до броневика 5 метров. Вспыхнуло освещение, давая стрелку снаружи возможность рассмотреть пассажиров. Военный, не сводя оружия с Грэма, осторожно вышел из-за укрытия и приблизился к замершему авто. Нейв поднял левую руку, демонстрируя пустую ладонь. «Я привез вторую девку, скажи шефу», — спокойно сказал он. Спокойствие и уверенный тон капитана подействовали. Стрелок на миг отвел дуло. Грэм тут же развернул свое оружие и нажал на спуск. Бесшумный пистолет производства консорциума негромко хлопнул, посылая полудюймовый гостинец в прикрытую бронежилетом грудь врага. Пластиковый цилиндрик гильзы стукнул в лобовое стекло и скатился под ноги Грэму. Автоматчика швырнуло наземь. Он застонал и попытался вскинуть оружие, но Грэм, рыча нечто матерное, высунулся в окно и еще дважды нажал на спуск. Первая пуля выбила искры рядом с головой опрокинутого противника, а вот вторая с противным чмокающим звуком угодила точно в лицо. На землю брызнула темной жидкостью. Враг выгнулся, словно желая встать на мостик, и обмяк. «Сиди тут». Грэм повернул перекошенное от ярости и адреналина лицо к оторопевшей свитаре. Вывалившись из машины, Нейв сунул опустевший пистолет за пояс и схватил оружие убитого. Осмотрев автомат, капитан вынул из кармана гарнитуру гражданского кома и нацепил на ухо. «Дай мне пич», — потребовал Нури. Та моргнула, осознавая произошедшее, и без вопросов подключила Грэма к конференц-связи. «Есть данные, сколько их еще?» — без предисловий спросил Грэм, настороженно вертя головой. «Двое в доме с автоматами», — голос пич взволнованно подрагивал. «Третий в подвале, без оружия. Вероятно, босс. Я контролирую умный дом. Там везде скрытые камеры, так что я отслеживаю всю активность». «Отлично». Грэм рывком переместился обратно к машине. «Ри, дай гранату и налепи угонщик на панель». «Какой план?» — спросила та с лихорадочным блеском в глазах, следуя указаниям Нейва. «Есть оружие для меня?» «Сейчас». Грэм сунул шарик газовой гранаты в карман. «Пару секунд». Отойдя от машины на шаг, он попросил. «Пич, возьми машину под контроль». «Есть», — отозвалась та. Нейв мысленно понадеялся, что Пич верно оценит ситуацию и выполнит приказ. «Блокируй двери, подними стекла». Глядя, как злая решимость на лице свитари сменилась растерянностью, Грэм виновато улыбнулся. «Прости, Ри. Пич, увози ее в безопасное место». «Даже не думай, Пич!» — зло крикнула Ри, но уже в следующую секунду голос оборвался. Хакер отключила ее ком. Машина тронулась и поехала обратно, а Грэм побежал к будке проходной. Счет шел на секунды. Нейв не знал, как оснащены враги. Если есть тактические блоки, пусть самые примитивные, то смерть товарища не осталась для них незамеченной, и преимущество Грэма во внезапности исчезло. Все, что у него есть, это 3 магазина к автомату и 3 гранаты в магазине подствольного гранатомета, а еще козырь в виде пич. «Пич, что противник?» — спросил он. Под ногу попал труп, и Грэм едва не кувыркнулся через голову. Выругавшись, он присел на колено и осторожно высунулся, оглядывая двор, заваленный неподвижными телами. Не кстати вспомнилась китежская поговорка про прыжок на ежа голым задом, идеально подходящая к ситуации. Нейв нервно хихикнул и облизал губы. Первый азарт боя схлынул, и начал подступать страх. «Пока в подвале», — голос Пич подрагивал. «Нет, один пошел наверх». Грэм сорвался с места и бросился к дому со всей возможной скоростью. «Идет ко входу!» — громче, чем требовалось, воскликнула Пич. «Уже у двери!» Нейв на бегу вскинул автомат, створка распахнулась, и капитан вбил в темный проем длинную очередь. Хлопал глушитель. Сгорающие донцы гильз веером сыпались на гравий, а Нейв продолжал жать на спуск, словно удерживая строчкой трассера вскатывающуюся по ступеням крыльца фигуру. «Второй тоже бежит к тебе!» — хлестнул по ушам крик Пич. На ходу, трясущимися руками, меняя магазин, капитан, сломя голову, кинулся к крыльцу. Мелькнула мысль, что, не подсказывая Пич перемещение врага, конец карьере Нейва настал бы еще на проходной, ибо пока он водил жалом, изучая местность или крался через двор, наемник без помех пристрелил бы капитана, заняв удобную позицию. «Идет к окну. Для тебя правая дверь». Грэм вломился в дом и рухнул на пол, угодив в лужу крови. За его спиной прошуршала почти неслышная, благодаря глушителю, очередь, выбивая искры из ступеней крыльца. Нейв перекатился на бок, прицелился в дверной проем комнаты, в который засел враг, и выстрелил из подствольника, молясь, чтобы граната оказалась чем-нибудь поэффективней дымовой. Повезло. В лицо пахнуло горячим воздухом, когда плазменная граната разорвалась с характерным булькающим звуком, превращая помещение в филиал ада. Хлестнул по ушам, и тут же затих дикий визг сгорающего заживо человека. «Ты камеры сжег, я его не вижу», — беспомощно сказала Пич. Не обращая на нее внимания, Нейв ворвался в пышущую жаром комнату. Кожу на лице стянуло, в глазах защипало от едкого раскаленного дыма. Грэм закашлялся. Переступив через обугленную груду, недавно бывшую человеком, он настороженно огляделся и спросил. «Где подвал?» «Слева, вход в комнату с чучелами. Туда». Искать долго не пришлось. Вниз вела освещенная лестница, заканчивающаяся распахнутой дверью. «Пич, ты их видишь?» — спросил Грэм. «Да». «Один валяется, второй говорит по кому, у третьего пистолет, целится на вход». «Энджела?» «Лежит на полу. Жива?» «Без понятия». Грэм заставил себя не думать об этом. Не сейчас. «Сможешь активировать гранату Ри?» — спросил он Пич. «Да. Заодно могу и отвлечь. Там автоматическая транспортная лента». «Действуй», — приказал Грэм, швыряя вниз черную горошину газовой гранаты. Из подвала послышался лязг запустившегося транспортера, затем удивленно испуганный вскрик заглушил звук выстрела. «Мать!» — Грэм ругнулся сквозь зубы и бросился в подвал, надеясь, что носовые фильтры справятся с доминионским газом. Рывок чуть не стоил капитану жизни. Стоило ему показаться в дверном проеме, как пуля свистнула рядом с ухом настолько близко, что Нейв почувствовал горячий ветерок на щеке. Уже падая на пол, он понял, что второго выстрела можно не опасаться. Сенатор, как и второй человек, оседали безвольными куклами. Выпавший из обессилевшей руки пистолет гулко ударил по плитке пола. Поднявшись на ноги с автоматом на изготовку, Нейв увидел лишь устилающие пол тела, живые и мертвые. Мрачности зрелищу придавали свисающие из потолка цепи с полированными крючьями. «Сенатор с перепугу пристрелил Бану». Голос Пич раздался так неожиданно, что Грэм сам чуть не повторил подвиг сенатора, нажав на спуск. «Говном меньше стало», — дрогнувшим голосом выдавил Нейв. Тут в его голове словно щелкнул переключатель. Ком. Один из них говорил по кому. Вряд ли им повезло, и мерзавец прощался с любимой тетушкой. Скорее всего, вызывал помощь, значит, счет идет на минуты. Не тратя драгоценное время, он нашел взглядом Энджелу. Девушка безвольно раскинулась на небрежно брошенной шкуре какого-то зверя. Лицо и все тело эмпата покрывали серебристые нашлепки тампопластыря и розовые полосы синтеплоти. Сглотнув, ставший в горле ком, Грэм подошел к девушке и коснулся шеи. Теплая, с четко ощутимым пульсом. Капитан облегченно выдохнул и попросил. «Пич, соедини со Свитари». Пока хакер выполнял его просьбу, Нейв перевернул тело мужчины в серой форме охранного предприятия и выдохнул. «Ах ты, гнида!» На полу лежал начальник отдела внутренней безопасности военной контрразведки нового Плимута полковник Оливер Халек с собственной персоной. Нейв не сдержался и впечатал ботинок в пах лежащему. «Приятного пробуждения, говноед!» — прорычал он. «Ты урод! Что с моей сестрой?» — разорвал барабанную перепонку крик Свитари из гарнитуры. «Прекрати орать!» — рявкнул в ответ Грэм. «А то сейчас скажу Пич, чтобы увезла тебя нахрен на другой конец города и будешь сидеть в машине, пока мозги не включишь!» С той стороны доносилось злое шипение, но криков больше не было. «Что с Сейнджи?» — уже гораздо спокойнее спросила Свитари. Капитан подобрал валявшийся в углу плед, укрыл им девушку, легко поднял на руки и тихо сказал. «Спит. Сейчас осмотрю с автодоктором». Поднявшись по лестнице, Нейв бережно уложил ношу на пушистый ковер. Больше ничего подходящего не нашлось. Помещение заполняли охотничьи трофеи сенатора. Соседнюю комнату, пострадавшую от взрыва плазменной гранаты, устилал толстый слой противопожарной пены, воняющей кислятиной. Нейв потянулся за автодоктором и запоздало вспомнил, что сдал все снаряжение. «Я кретин», — вслух сказал он, забыв о висящей на линии Свитари. «Полностью согласна», — тут же сообщила та. «Разворачивайте машину». «И я тебя тоже люблю, солнышко мое злобное», — отозвался Грэм. «Пич, правда, вези ее обратно. Надо поскорее отсюда сваливать. Зуб даю, что кто-то из поганцев вызывал помощь. «Мне нужны коммуникаторы сенатора и его друзей», — сказала Пич. «Найди вещи Эйнджел, и в них должен был остаться угонщик. Поставь его в машину сенатора, в ее косметичке пудреница. Сперва положи комы на нее, потом в машину. Попробую увести подмогу». «Есть». Грэм буквально скатился в подвал. Сумочка Эйнджелы попалась на глаза сразу же. Кто-то высыпал ее содержимое на разделочный стол и бросил рядом. Грэм старался не суетиться, подобрал комы пленных и убитого охранника, в точности следуя указаниям хакера. «Один ком Цирика», — предупредил он. «Странно, если шишки без него уедут». Плоский диск у гонщика пришлось искать дольше. Среди вещей его не было. Нейв выдохнул и принялся тщательно осматривать каждый из предметов. Упаковка влажных салфеток, тюбик с помадой. Пусто. «Что с Эйнджи?» — требовательно спросила Свитари. «Нашел автодоктор?» «Займусь сразу, как только найду угонщик», — огрызнулся Нейв, лихорадочно перебирая раскиданные по столу предметы. «Широкий золотистый браслет на левой руке. Он разъемный», — подсказала Ри. «Замок хитрый, просто разломай». Украшение лежало в куче прочих вещей. Грэм нетерпеливо дернул руками массивный браслет, тот с хрустом разломился, и из полого кольца на пол выпал маленький диск угонщика. Чертыхнувшись, Нейв поднял его, сгреб со стола трофейные комы и кинулся наружу. Лимузин стоял в гараже. К счастью, никто не стал закрывать ворота, подарив тем самым контрразведчику бесценные секунды. Взмолившись, чтобы машина оказалась открыта, Грэм дернул водительскую дверцу. «Слава богу», — вслух сказал он, когда та распахнулась. Слова прозвучали настоящей молитвой. «Пич, просто налепить на панель?» — спросил Грэм, сунувшись в салон. «Да», — коротко отозвалась та. Нейв пришлепнул угонщика поближе к тому месту, где располагался бортовой компьютер, вывалил на пол коммуникаторы и вылез из машины. «Готово», — доложил он. «Комы оставил?» — уточнила Пич. Мотор машины загудел, фары осветили участок каменной стены. «Да». «Закрывай и вали». Грэм захлопнул дверцу и побежал к покойнику, валяющемуся у сожженной клумбы. Красивые, под старину фонари заливали мягким желтым светом поле недавнего боя. Грэм, старательно не обращая внимания на пачкающую руки липкую жидкость, содрал с мертвеца подвесную с подсумками и кинулся к дому. Позади в ворота выехал лимузин сенатора. Пробегая сожженную комнату, Нейв поскользнулся на пене и упал, разразившись бранью. Скользкие, мерзко пахнущие хлопья моментально оказались под одеждой, холодя и раздражая кожу. «Да чтоб тебя!» Грэм вскочил, чудом удержавшись от повторного падения, и буквально ввалился в зал с чучелами. В голове мелькнула совершенно идиотская и неуместная мысль о том, что теперь тут на одно чучело больше. Нейв нервно хихикнул, потроша медицинский подсумок. Найдя автодоктор, откинул с девушки плед и приступил к осмотру. К вящему его облегчению автодоктор, помимо очевидных порезов, кровопотери и шока, обнаружил лишь присутствие в крови некоего наркотического вещества. Капитан вспомнил валявшийся на полу в подвале белый шприц-тюбик и догадался, что наркотическое вещество, введенное Шерманом, — сыворотка правды. «Больше так не делай!» Грэм никогда бы не подумал, что Свитари может настолько громко и злобно шипеть сквозь зубы. «Не решай за меня!» «А мы не платье выбираем», — огрызнулся Нейв. «Получи ты пулю, сильно бы сестре помогла». Через широкое окно он видел, как девушка бежит через освещенный двор. По трупам она скользила деловитым взглядом, в котором не было и капли жалости. «Вылитая Харли Квинн», — усмехнулся Нейв. «Поищи наручники», — не дав ворвавшейся в комнату Ри раскрыть рта, приказал Грэм. «Где я их?» — возмутилась была та и умолкла, едва увидев сестру. Пожалуй, впервые Грэм видел Свитари такой растерянной и беспомощной. Она опустилась на колени рядом с Эйнджелой и протянула к ней руку, но так и не решилась коснуться. Капитан порадовался, что большую часть ран скрывает плед. «Эй!» — мягко окликнул девушку Грэм. «С ней все будет в порядке. Теперь нам надо шевелиться, пока дружки дерьмецов не нагрянули. Слышишь?» «Что делать?» — все еще несколько отстраненно спросила Свитари. «Наручники», — напомнил Нейв. «У жмуров одноразовые». Взгляд Ри приобрел осмысленное выражение. Она кивнула. «Сколько?» — уже вставая спросила девушка. «Два комплекта», — ответил Нейв. «И поживее». Он сделал шаг к подвалу, но остановился и, поколебавшись, сказал. «Извини, что запер. Но иначе было нельзя, понимаешь?» «Иди в жопу!» — почти без злобы ответила Ри и зашагала к двери на улицу. Из ее уст это звучало почти примирением. «Давай завтра, а?» — вяло улыбнулся Грэм и пошел вниз. Через несколько минут они с пленниками уже выезжали на фургоне Гуннара. Перед этим Грэм оставил потенциальным преследователям сюрприз. Собрав с убитых плазменные и зажигательные гранаты, раскидал их по дому, выставив некоторые в режим растяжки. Для пущего эффекта капитан разлил на ковре в зале жидкость для розжига. Об отказе системы пожаротушения позаботилась Пич. Теперь ворвавшихся в дом ожидал в буквальном смысле жаркий прием. Сдетонировавшие гранаты неминуемо вызовут пожар, тушить который будет нечем. Тело Гуннара по настоянию Свитари взяли с собой. Решение это она объяснила нежеланием навести следствие на них с сестрой. Но Грэм не поверил. Слишком грустным и задумчивым становилось ее лицо, когда Ри смотрела на труп здоровяка. «Как думаешь, почему вокруг нас постоянно умирают хорошие люди?» — спросила она то ли Нейва, то ли спящую сестру. Микрофоны коммуникаторов они отключили, не желая отвлекать Пич от мониторинга обстановки. «Ну, то, что я еще жив, либо опровергают твою версию, либо доказывают, что я говнюк», — попробовал отвлечь Свитари от мрачных мыслей капитан. Он устало привалился к борту фургона и с некоторым удивлением смотрел на свои трясущиеся руки. Нервное напряжение отпускало неохотно, на смену ему пришла усталость. «Или что ты тоже скоро умрешь?» — недобро предрекла Ри. «Хотя воняет от тебя, как от несвежего покойничка, уже сейчас». «Ну, надо же подготовиться», — мрачно отшутился Грэм, невольно подумав, что пророчество Лоррей может сбыться в ближайшие дни. «Тебя нужно высадить где-то на окраине города», — помолчав какое-то время, сказала Свитари. «У одного из тех мотелей. Помойся и возвращайся в общагу. И найди способ куда-то свалить». «Нет», — Грэм устало прикрыл глаза. «Если нас догонят, нужно, чтобы кто-то прикрыл. А если повезет и доедем, помогу с допросом. Там», — он покосился на Халика, — «есть нюансы». «Очень удобный момент тебя грохнуть», — в голосе Свитари слышалось куда меньше беспокойства, чем хотелось Грэму. «Предупрежден, значит вооружен», — процитировал древнюю мудрость Нейв. «Буду держать уши и глаза широко раскрытыми. А там... как повезет». «Ты же понимаешь, что я не стану подставляться ради тебя», — предельно прямо уточнила Ри. «Если бы я этого хотел, взял бы с собой еще в особняке», — выдавил улыбку Грэм. «Из тебя получился бы прекрасный пулеуловитель». «Это ты так назвал меня тупой или толстый?» — хмыкнула девушка. Они посмотрели друг на друга и расхохотались в приступе запоздалой истерики. Под ногами завозился, просыпаясь, Халик. «О, господин Халик!» — отсмеявшись, поприветствовал его Нейв. «С пробужденницем!» Мужчина замер. Вывернув шею, он уставился на Грэма, и капитан с удовольствием отметил, как на холеном лице полковника калейдоскопом проходит смена выражений. От удивления до страха. Впечатление немного подпортило скорость, с которой Халик взял себя в руки. «Немедленно освободите меня», — потребовал он. «Иначе...» «Иначе что?» — недобро прищурился Грэм. «Харли, мне кажется, или эта крыса нам угрожает?» «У меня такое же ощущение», — зло оскалилась девушка. Она занесла ногу для удара, но оглянулась на сестру и передумала. «Мы с тобой позже познакомимся поближе», — пообещала она полковнику. «Ближе, чем тебе бы хотелось». Тот замолчал, играя желваками на лице. «Заодно узнаем, из чего у тебя яйца», — добавил Нейв. «Ты же понимаешь, что меня будут искать», — уточнил полковник. «Не все же мозги по кабакам пропил». Грэм молча наклонился и постучал пальцем по глушилке импланта, прилепленной к шее пленного. «Надо было убрать тебя вместе с Монтом!» — прорычал полковник с ненавистью, глядя на капитана. «Надо было», — согласился Нейв. «Знаешь, одна умная женщина как-то сказала, что я букашка, которую можно раздавить, даже не заметив. Но некоторые насекомые чертовски ядовиты и злопамятны». «Ты скорее клоп-вонючка Стиамат!» — фыркнул Халик. «А эти две потасканные шлюхи — отличная для тебя компания!» «Что ж вы все такие однообразные?» — закатил глаза Грэм. «И на твоем месте я бы не стал называть их шлюхами. Во-первых, это оскорбление, а во-вторых...» — его перебила Свитари. «А во-вторых, я все слышу и могу отрезать тебе яйца». Вид у нее был такой, что ни у кого не возникло сомнений. «Может». «И я даже не стану препятствовать», — улыбнулся Грэм. «Ты не представляешь, мразь, как я хочу услышать твой виск. Долгий, очень долгий. Хочу полюбоваться, как ты будешь захлебываться в соплях, умоляя о пощаде. Как будешь вопить и вспоминать, что сделал с ними». Нейв положил руку на плечо Свитари. С Карлом, его женой и дочками». «Кто он вообще такой?» — спросила Лары. «Какой-то наймит Шарона?» «Ага, только охуенно дорогостоящий», — зло фыркнул Нейв. «Знакомься, полковник Оливер Халлик, начальник отдела собственной безопасности военной контрразведки нового Примута. А форму нацепил, чтобы лишний раз не светиться, гнида. Это он говно Карла сдал. Сука! На!» Нейв, не сдержавшись, впечатал мысок ботинка в бок полковника. За первым ударом последовал второй, остервенелый, полный злости и ужаса после пережитого. От продолжения его удержал болезненный стон и тихое «больно». Одновременно с пробуждением Энджелы на всех накатили слабость. Тела приглушенно заныли от множества порезов, а в головах сделалось легко, как при опьянении. Нейв порадовался, что машина едет на автопилоте по безлюдной дороге, иначе проявление эмпатии могло спровоцировать аварию и точно привлекло бы ненужное внимание. «Ох!» — Грэм опустил уже занесенную для удара ногу. «Прости». «Слабак!» — просипел снизу полковник. «Вот так тебя и возьмут. Сопляжуй. А ты у нас, значит, из несгибаемых?» — нехорошо прищурилась Свитари. Она активировала микрофон и попросила Пич. «Можешь достать мне информацию о близких родственниках и друзьях полковника Оливера Халлика? Меня интересуют те, кто ему особенно дорог». На лице пленного на миг мелькнула растерянность, смешанная со страхом. В этот раз ему понадобилось гораздо больше времени, чтобы вернуть самообладание. Ри наклонилась к Халлику и весело оскалилась. Ее лицо в этот момент больше походило на уродливую звериную морду. «Благодаря тебе и твоим друзьям я стала очень злой шлюхой. И, боюсь, тебя одного мне будет мало, чтобы получить достаточно удовольствия». Посмеявшись над собственной двусмысленной шуткой, она принялась с наслаждением рассматривать лицо полковника. Тот перевел взгляд на эмпата, но она выглядела равнодушной. Легкое сожаление, которое почувствовали все, стало единственным проявлением в ней человеческого. И тут Грэм склонялся к мысли, что адресовано оно скорее Свитари, чем Халлику. Нейв достал из-под сумка инъектор и, тщательно отмерив дозу, сделал полковнику укол снотворного. «Пусть тебе приснится приятный сон про то, как разделывают твою семейку», — пожелал он. Халлик посмотрел на него мутнеющим взглядом и уронил голову. Грэм перегнулся через колени Свитари и вколол вторую дозу сенатору. «И без его вони дерьма хватает», — пояснил он в ответ на недоуменный взгляд Свитари. «А то глаза продерет и тоже пасть раскроет». Грэм перевел взгляд на Энджелу. «Может, поспишь?» — неуверенно спросил он. «Куда мы едем?» — невпопад спросила та. «У нас получилось?» Взгляд Свитари скользнул по телу Гуннара, затем по пленникам. «Похоже на то. Скоро узнаем точно». На губах эмпата появилась слабая улыбка, а сознание окружающих снова поплыло. Хотелось беспечно расслабиться и ни о чем не задумываться. Мысли стали поверхностными, сосредоточиться не получалось, да и не казалось нужным. «А это даже приятно». Свитари прикрыла глаза и блаженно откинулась на сиденье. «Есть у тебя еще такое ширево?» «У меня его и не было», — отозвался Грэм. «Я этот дерьмец вколол, видимо», — капитан показал на Халлика. «А чем вообще ее накачали?» — странно неспешно спросила Свитари. «Это может стать проблемой?» «Болтун. Ну, сыворотка правды», — объяснил Грэм. «Шарон?» Вопрос эмпата сопровождала волна страха и отвращения. Свитари села рядом с сестрой и взяла ее за руку. Страх ослаб, Ри виновато улыбнулась, глядя на иссеченное лицо близняшки. «Взяли. Если захочешь, перевяжу его красной лентой или вырежу на нем». «Что, похоже на Чимбика?» — с пьяной улыбкой на губах спросила эмпат. Грэм ожидал чего угодно — отчаяния, страха, обиды, гнева, но не веселье. «Зануда, просто красавчик рядом с тобой», — ободряюще улыбнулась Свитари сестре. Мутная пелена смешалась с пьяным весельем. «Тебе надо поспать», — с усилием возвращаясь к делам, сказала Ри. «Думать сложно. И тебя почувствует любой, кто проедет мимо. В городе без вариантов». «Спать», — Энджела мечтательно улыбнулась. «Когда спишь, не больно». Нейв показал ей инъектор. «Я вколю снотворное», — сказал он. «Отдыхай». «Тебя убьют», — грустно сообщила эмпат. В какой-то мере Грэму приятно было ощутить, что сей факт действительно печалит Энджелу. «Мне сегодня везет», — улыбнулся он и сделал ей укол. Накатила невыносимая, неодолимая сонливость, и Неф едва не клюнул носом, прежде чем наваждение ушло. Грэм встряхнулся, словно вылезший из воды пес, и, глядя на спящую девушку, сказал: «Дерьмово, наверное, вот так, чувствовать всех, кто рядом». «Ага», — расслабленно прикрыв глаза, ответила Свитари. «Иное дерьмо даже видеть не хочется, не то что чувствовать». «Кстати, о дерьме». Грэм полез в набедренный карман. «Я тут небольшой трофей прихватил». Та открыла глаза и вопросительно посмотрела на Нейва, а он положил ей на колени нечто завернутое в обрывок инквизиторской мантии. «Подумал, тебе понравится», — пояснил он в ответ на недоуменный взгляд девушки. Развернув ткань, Грэм продемонстрировал снятую с сенатора еще в подвале перчатку с лезвиями на пальцах. Сверкающий металл покрывали бурые пятна, кровь Эйнджелы. На лице Свитари отразилось глубокое отвращение, она посмотрела на перчатку, на сенатора, снова на его перчатку, протянула было руку, но передумала. «Забери эту погонь». Нейв молча завернул неудачный подарок обратно в ткань и сунул в карман. «Прости, дурацкая была идея». Девушка почему-то пожала плечами и склонилась к телу Гуннара. Пошарив у пояса, отстегнула ножны с небольшим узким кинжалом. Грэм узнал легендарный нож Командос, разработанный на Земле в докосмическую эру, во время войны, названной Второй мировой, благодаря своей эффективности. Эти ножи не потеряли популярности и 3 столетия спустя. Изменения коснулись лишь материалов, из которых изготавливали клинок, но сама конструкция этого прекрасного инструмента уничтожения себе подобных осталась прежней. «Он всегда охотно мне его одалживал», — пожала плечами Свитари в ответ на непрозвучавший вопрос. «Думаю, он бы не возражал». «Я бы на его месте не был против», — согласился Нейв. «Лучше оставайся на своем месте и постарайся не сдохнуть», — буркнула Ри.